сок лотоса, божественный детский гол, лоб, сквозь тропическую темень, в глазах упорствующих в пол, застенчивость хороших семей, сквозь девственные письмена мне чудишься побегом рдяным, чья девственность оплетена воспитанностью, как лианой. Дли свою святость, уст и глаз, блюди священные сосуды, под тропиками родилась любовь, и я к тебе оттуда, из папоротников, хвощей, стай тростниковых, троп бесследных, где все забвение вещей в ладони лотосового стебля покоится, наводит сон, сок лотоса, вино без пены, сок лотоса, детей я, жен, как обмороком сводит члены. Сок лотоса, гляди, пуста ладонь, но в час луны с востока сок лотоса из уст в уста вкуси сон лотосового сока.